Глава 15. Я шагнул к дверям, активировал биологическое сканирование и вздрогнул от количества сигнатур. Перед глазами просто рябило разными цветами, и мне пришлось понизить интенсивность способности, просто чтобы видеть что-то, кроме цветового безумия. У меня вдруг возникло неприятное тянущее чувство внизу живота. Мне крайне не хотелось заходить внутрь. Из дверей буквально воняло опасностью и смертью. Сделав над собой усилие, я стиснул дробовик и шагнул в сторону, освобождая проход. И тут же мне навстречу метнулась быстрая тень. Довернув ствол, я поймал ее в прицел и выстрелил. Тьма вспыхнула сполохом боеприпаса с частицей игни, и мчащего на меня паука разорвало на две части. И честное слово, такого краткого мига, в который свет фонаря на дробовике освещал тварь, хватило, чтобы меня напугать. Если до этого на нас нападала мелочь, берущая количеством, то этот был размером с доброго Синбернара. И то, что я сумел упокоить его первым же выстрелом, было скорее везением. Морт подери, если теперь нам придется биться с такими монстрами. Впрочем, панические мысли ушли так же быстро, как и возникли, потому что теперь наступило очень быстро. Очередной монструозный паук свалился на меня прямо с потолка, и я на голых инстинктах рубанул его практически сырой силой. Туша улетела куда-то вглубь зала и, судя по звуку, врезалась в толпу своих сородичей. «Мать твою, да сколько же их там?» «Свет!» — рыкнул я. «Мне нужен свет! Много света!» Очередная тень метнулась ко мне, и дробовик выдал короткую очередь. «Еще один!» «Блин, они что, все здесь такие огромные?» «Делаю!» — отозвалась Корал, и через секунду два огненных шара сорвались с ладони девушки, проплыли к середине зала и зависли под потолком, освещая окружающее пространство. Замерев, шары разгорелись ярче, и я выругался, увидев, что именно они осветили. Мы оказались в большом, во весь этаж, круглом зале. Возможно, здесь раньше тоже было какое-то оборудование, но рассмотреть его не удавалось, потому что все внутреннее пространство было затянуто какой-то коричневой хреновиной в красных прожилках, будто мы попали внутрь какого-то исполинского монстра. Сравнение родилось не на пустом месте. Все это действительно выглядело как ткани и органы чудовищного организма. Плоть дышала и вибрировала, сокращаясь. В углублениях дрожали белесые коконы разных размеров. Твою мать, да что это вообще такое? В голове заметались ассоциации, и я усилием воли прогнал мысли прочь. Некогда вспоминать и удивляться интерьеру. Сначала нужно разобраться с местными жителями, которых здесь оказалось до неприличия много. Огонь и свет паукам явно не понравились, потому как при появлении импровизированных светильников Корал монстры застрекотали и попятились. Но мы им явно не нравились больше, потому как пауки оценили обстановку, перегруппировались и снова бросились в атаку. Стрелять было бессмысленно, тварей оказалось слишком много, потому я, особенно не церемонясь, ударил мощной гравиволной. Монстров смело, и тут же в самую гущу скопления врезались два мощных языка пламени. Твари застрекотали на все голоса, вспыхнула плотная паутина грязными полосами, свисающая с потолка. Несколько белесых коконов лопнули от нестерпимого жара, выпустив наружу мутную жидкость. На первый взгляд перевес был на нашей стороне, паукам было сложно нам что-либо противопоставить. Вот только они явно не собирались сдаваться так просто. «Дэймон, вниз!» — послышался выкрик, и я, не раздумывая, пригнулся. Дважды коротко гавкнуло, и паук, уже прыгнувший на меня с потолка, отлетел в сторону, сбитый меткими выстрелами Тиа. Попадание двух пуль из отбойника ему явно не понравилось, однако тварь была слишком крупной, чтобы этого ей хватило. Довернув ствол дробовика, я добил паука и перенес огонь на следующего. «Дэймон!» — Корал покачнулась и шагнула назад. Кажется, несмотря на заемную энергию, которой с девушкой щедро делилась кровь вулкана, Корал все же перенапряглась. Огонь, державший пауков на расстоянии, погас, и твари, почувствовав слабину, ринулись в атаку. Джулиан метнул в них несколько ледяных стрел, но этого было недостаточно, чтобы сдержать пауков. Я выругался, сбил пару уродцев со стены, выделил взглядом обширную область пространства впереди и применил на ней вектор. Отдача меня даже качнула, колени подкосились, и я до крови прикусил губу. Проклятье, что-то многовато я на себя взял, однако. Ладно, прорвемся. Зато наступление пауков мой маневр замедлил, если не сказать, что остановил. Целый отряд членистоногих уродцев с энтузиазмом, летящий на нас, ворвался в зону измененной гравитации и, собственно, на этом закончился. Десятерых крупных паучар расплющило просто в блин. Пример сородичей последующую волну не испугал. Еще с дюжину крупных тварей с разбегу залетели следом, разделив судьбу предыдущего. Отлично. Закрепить бы результат. «Отходим!» — рявкнул я, ведя беглый огонь по паукам, решившим добраться до нас в обход. «Все на лестницу! Быстро!» Кажется, мои соратники не очень поняли суть маневра. Ничего, сейчас поймут. Убедившись, что все покинули зал, я рванул подсумок на боку, выхватил из него пару гранат и, активировав их, одну за другой по дуге швырнул в помещение. Один за другим ребристые цилиндры срикошетили от стены, благополучно обогнули зону измененной гравитации и рванули. Впрочем, я этого уже не видел, потому что скрылся за стеной. И, судя по всему, правильно сделал, ибо сразу после этого в зале разверзся сам ад. Обе гранаты были заряжены элементами игни, и высвободившееся пламя весело хлестнуло во все стороны, жадно пожирая все, что попадало в зону его досягаемости. Из проема дохнуло жаром, а из глубины зала раздался дикий вопль на грани ультразвука. И, услышав его, я выругался и крепче сжал зубы, ибо те пауки, которых мы видели до сих пор, издавать такие вопли не могли, как минимум в силу своих габаритов. «Алекс, гранаты!» — я решил закрепить результат. Гранат у нас было мало, но что-то подсказывало, что экономить их не стоит. Еще два цилиндра ушли следом за первыми, и в зале воцарилось совсем уж инферно. Я кровожадно усмехнулся, перезарядил дробовик и шагнул обратно в проем. «Нужно закончить зачистку». «За мной!» — рыкнул я, упирая приклад в плечо. «Поехали, блин!» Грохнуло, приклад мягко ткнулся в плечо, и горящий паук, атаковавший из последних сил, явно агонизируя, ткнулся в пол, поймав заряд в головогрудь. Я резко довернул ствол и срубил еще одного. По бокам от меня тоже загрохотали выстрелы. Тия и Алекс присоединились к зачистке. Твари серьезно растеряли задор и, кажется, бросались на нас исключительно из чувства своего паучьего долга. Но, мать твою, что же они так отчаянно защищают? К сожалению, ответ не заставил себя долго ждать. Из глубины зала снова раздался тот самый дикий вопль, а потом стена горящей паутины взметнулась, отлетая в сторону, и в центр зала выскочило нечто. Причем, рассмотрев это нечто как следует, я испытал острое чувство дежавю. Среди зала стояла тварь, как две капли воды, похожая на гребанное божество гнильцов, которое я с таким трудом завалил в пещере. Разве что эта тварь была чуть меньше, ну и хотелось верить, что она не настолько раскормлена эфиром, как ее старшая сестра. Подняв клешни, тварь издала очередной вопль и ринулась в атаку. Я криво ухмыльнулся, забросил дробовик за спину и активировал клинок духа. Вектор, рывок, ускорение, концентрация фокуса. Меня буквально швырнуло вперед навстречу атакующему эфирному монстру. В последний момент тварь метнулась в сторону и каким-то невероятным образом сумела избежать области измененной гравитации, в которую, по моей задумке, должна была вляпаться. Ну, почти сумела. Две лапы монстра подломились, и паучиха, заверещав, припала на правый бок. Я же, ускорившись, вошел в режим концентрации, практически размазался в воздухе и одним мощным боковым ударом перерубил паучихе лапы с левой стороны. Тварь еще не успела припасть на отрубленные конечности, а я резко развернулся, закручиваясь в пируэте, и следующим ударом начисто снес сегментарный скорпионий хвост. Резкое торможение, разворот, разбег, прыжок, гравиудар — все. Отбегалась, сволочь. Весь перепачканный вонючей кровью паучихи я скатился с практически расплющенного тела, деактивировал клинок и, наконец-то, выдохнул. «Ух ты ж, ни хрена себе! А что, так можно было?» Спору нет, эта паучиха была куда мельче и слабее, чем ее родственница из ожога. Я даже не почувствовал толком эфирного прихода после смерти твари. Тем не менее, сколько времени я потратил на бой с ней? 3 секунды? 5? Да пусть даже и 10. Еще несколько недель назад я себе подобное даже представить не мог, а тут... Фуф, так, надо прийти в себя. После режима концентрации все кажется таким медленным, будто под водой двигаюсь. Тряхнув головой, я снова взял в руки дробовик. Хоть мы тут и устроили настоящую огненную вакханалию, тем не менее расслабляться не стоит. Хрен знает, сколько членистоногих тварей тут еще осталось. Было бы обидно сдохнуть от того, что какой-то недобиток рухнет на меня с потолка и своей клешнёй артерию рубанет. Держа дробовик на изготовку, я медленно обошел зал. Вот интересно, здесь же сотни лет никого не было. Что жрали пауки? Не друг друга же? Или... «Морт, раздери!» — выдохнул Алекс, и я резко развернулся на звук. Юный технос пролез сквозь плотные шторы обгоревшей паутины вглубь зала и сейчас извергал из себя выражения, которые обычно инженеру были не присущи. «Что там у тебя?» — я поспешил к Алексу. «Что-то я в последнее время не очень люблю сюрпризы, так что чем скорее я смогу убедиться, что нас не ждет ничего неприятного, тем быстрее я успокоюсь». «Алекс, прием!» — я хлопнул по плечу парня, замершего напротив какого-то нагромождения металлоконструкций, проводов, трупы и еще черти чего. «Ты чего так возбудился, друг? Что это?» «Это... это...» Алекс опять замолк, и мне на него даже прикрикнуть пришлось. После чего парень повернулся и, глядя на меня расширившимися глазами, пробормотал. «Слезы солнца». «Что?» — не поверил я собственным ушам. «А ну, повтори. Ну же. Будь я проклят, если это не часть установки по управлению слезами солнца». На одном дыхании выпалил парень. «Я даже шаг назад сделал. Слезы солнца?» Сердце пропустило удар. «Слезы солнца? Таинственная установка, благодаря которой Старки положили конец темным войнам? Фантастическое оружие, чей секрет передан Тейку Техносу незапамятные времена самим Эйрихом? То есть мы все-таки нашли то, что нам нужно? Все это было не зря? Получается, координаты, полученные на корабле, нам все-таки помогли? Фу, блин, даже в жар бросило. Слезы солнца? Алекс, ты серьезно? Я даже дыхание задержал, боясь спугнуть удачу. Серьезнее некуда, ухмыльнулся парень. Вот только есть нюанс. Да не тяни ты, блин, не выдержал я. Установка уничтожена, мрачно произнес Технос. И я очень сильно сомневаюсь, что мы сможем ее починить.